В один день Пань Гунцо внезапно пробил стену божественного сокровища жизни и смерти. Лин Юйсю мгновенно перестала быть для него достойным противником и проиграла бой. Будучи вне себя от радости, Пань Гунцо взглянул на Цинь Му. Его сердце переполнялось уверенностью. «Я достиг области жизни и смерти, а он всего лишь в области семи звезд. Убить его теперь так легко. Мне нужен его труп. Я хочу, чтобы он упал передо мной на колени. Но до тех пор, пока с ним первый предок, это будет совсем непросто». В этот момент раздался взволнованный голос Чиси. «Мы почти в плавучем мире». Цинь Му и Лин Юйсю поспешно пошли в лес на носу корабля. Оглядываясь, они так и не смогли ничего разглядеть. Первый предок всмотрелся вдаль, но тоже не увидел там ничего странного. На протяжении путешествия Цинь Му занимался лечением ран первого предка, поэтому его вид значительно улучшился. Однако три формы переворачивающихся небес слишком сильно его истощили, и его лицо все еще было бледным и больным на вид. Внезапно полуразрушенный корабль встряхнуло. Используя всю свою магическую силу, Чи Си пытался удержать над ним контроль и не позволить ему разрушиться на кусочки. Цинь Му снова выглянул за борт, обнаруживая, что вокруг все еще была лишь тьма. Озадаченный, он понятия не имел, что могло встряхнуть корабль. Размышляя, он внезапно заметил, что судно начало становиться все тоньше и тоньше. Корабль не просто становился тоньше, но и удлинялся. Теперь он напоминал волосок длиной в 1000 километров. Скорость носа корабля становилась все выше, в то время как скорость кормы почти не увеличивалась. В этот момент Цинь Му понял, что их засасывает в дыру в пространстве. Она была полностью бесшовная и идеально сливалась с окружающей ее тьмой, из-за чего ее нельзя было увидеть. Вьюх! В следующий миг дыра проглотила летающий корабль вместе с его пассажирами. Пространство тьмы напоминало охлажденную рыбью похлебку, превратившуюся в желе. Дважды сжавшись, оно вернулось в свою предыдущую форму. Между тем огромный корабль из деревьев бесследно исчез. Оказавшись по ту сторону дыры в пространстве, судно вернулось к своей обычной форме. Перед глазами всех на борту тут же возникла удивительная разноцветная картина. Всевозможные цвета пролетали мимо, и они, казалось, плыли посреди лабиринта, созданного из миллиардов оттенков. Чи Си нервно контролировал корабль, не смея ни на что отвлекаться. «Что это за место?» – недоумевал Цинь Му. Свет вокруг вызывал у него предчувствие опасности. Казалось, будто его тело и душа рассыпятся после прикосновения к нему. Это место, где нашли багрового императора первого поколения. После того, как тот вошел в это место, он не появлялся на протяжении тысячелетий. Все боги, отправившиеся на его поиски, тоже не вернулись, после чего эпоху багрового света поглотил хаос. Судя по слухам, многие пытались завоевать власть, а некоторые из богов посягнули на звание императора. Они основали поддельную династию и захватывали различные земли. «Мир был в разрухе», — отвечал Чи Си. В конце концов, среди потомков багрового императора нашелся сильный практик с выдающимся талантом, сумевший повергнуть поддельную династию и отстроить династию багрового императора. Впоследствии его коронировали как светлого императора. Эпоха, которой правил багровый император, называлась западным багровым светом, а времена светлого императора назывались восточным. Вместе они и есть эпохой багрового света. Отдавая дань уважения своему предку, светлый император устроил масштабную церемонию, в которой наткнулся на нить сознания багрового императора, витающую в космосе, и узнал путь к этому месту. Спустя некоторое время он погиб в бою и передал свои знания сыну бога багрового света. 350 тысяч лет назад тот привел сюда выживших, чтобы спрятаться от опасности. Цинь Му, Лин Юйсю и остальные внимательно слушали. Пока восточный багровый свет сменял западный, все герои мира, должно быть, сражались за власть, и подобное время породило огромное количество ярких талантов, ослепляющих всех вокруг своим светом. Как жаль, что я не был рожден в те дни. Я хотел бы встретить героев того времени, разочарованно вздохнул Цинь Му. Посмотрев на него своими шестью глазами, Чи Си усмехнулся. Ты бы ничего не достиг, родившись в ту эпоху. Светлый император был детем судьбы, ты не смог бы его одолеть. Дитя судьбы – это человек, принадлежащий судьбе. Сердце Цинь Му дрогнуло. Сын бога багрового света тоже является детем судьбы. Чи Си промолчал. Внезапно корабль достиг конца лабиринта, и перед ним возникла обширная земля, витающая среди разноцветного света. Над ней виднелось небо, солнце, луна и горстка звезд. Оглянувшись, Циньмо увидел, что это место полностью окутано ярким светом. Внешний мир было невозможно разглядеть, так же, как и звезд вдали. Это место было полностью отрезано от внешнего мира. Оно и вправду соответствовало своему названию. Летающий корабль, покрытый густым лесом, подплыл к центру этого мира, и первый предок проговорил слабым голосом: «Муэр, взгляни на солнце». Сердце Циньму дрогнуло. Он назвал меня Муэром. Он что, пытается со мной сблизиться? ПФФ, я еще тебя не простил. Несмотря на эту мысль, он так и не нашел в себе ненависти к первому предку. Повернув взгляд на солнце над плавающим миром, он ошарашенно застыл. В небе висело три звезды, поражающих своими размерами. Тем не менее, свет, который они излучали, казался довольно странным. Их лучи выглядели как божественные, а поверхности были покрыты слоями построений, что сильно напоминало зрачок в глазу. «Построение?» – удивленно воскликнул Циньму. «Эти солнца, созданные человеческими руками?» – первый предок покачал головой. «Это глаза!» – не в силах сдержать шока, Циньму продолжил кричать. «Глаза багрового императора, ты имеешь в виду, что, когда тот умер, его глаза превратились в солнце и в луны?» Первый предок с огромными усилиями протянул руку, указывая на три ярких луны в небе. Луны тоже были созданы из его глаз, а звезды в небе – это его божественное сокровище пяти элементов. Скорее всего, багровый император умер здесь, и его тело упало на эту землю, превращаясь в почву. Его кровь стала реками, а морицы и океаном. Ошарашенный, Циньму пробормотал. Багровый император использовал свое тело, чтобы создать плавающий мир и подарить потомкам место для жилья. Он и вправду достоин восхищения. Вскоре прилетел генерал богов с тремя головами и шестью руками, чтобы встретить путников. Увидев Чи Си, он поспешно поздоровался. «Господин, с тех пор, когда ты покинул плавающий мир для разведки, прошли тысячи лет». Сын бога был ужасно растерян. «Теперь, когда ты наконец вернулся, он определенно обрадуется». Чи Си был тронут. «В этот раз мое путешествие оказалось полным опасностей, но мне наконец удалось вернуться в живых. Тем не менее, сородичей, отправившихся со мной, настигла неудача. Могу ли я просить наказания у сына бога?» Циньму недоумевал. Подобное поведение не было свойственным Чи Си. Древний палач обычно смотрел на других холодным взглядом, но когда речь пошла о багровом сыне бога, он переполнился искренним уважением. Неужели сын бога багрового света был существом, вызывающим у людей желание следовать за ним, так же как багровый император и светлый император? Думая про себя, юноша пребывал в предвкушении встречи с ним. Странно выглядящий корабль приземлился в городе богов, и Чи Си быстро высадился на землю. Он собирался отправиться в имперский город, чтобы доложить сыну бога, когда внезапно о чем-то вспомнил. Эти люди, посланники из вечного мира, они пришли сюда, чтобы отдать дань своего уважения сыну бога и обсудить условия нашего союза. Найди им жилье и позаботься о том, чтобы они ни в чем не нуждались, пока их не вызовут. А это Пань Гунцо, мой ученик. Он расположится в моем дворце. Генерал послушался. Посланники, пожалуйста, следуйте за мной. Циньму, Лин Юйсю, первый предок и Пань Гунцо последовали за генералом в город богов. Оглядываясь по сторонам, они клацали языками от удивления. У всех здешних жителей было по три головы и шесть рук. Большинство их них имели шесть глаз, но были и такие, кто совершенствовал вертикальный глаз в межбровье каждой из своих трех голов. Вероятно, это было особенностью техник, которые они осваивали. Также встречалось огромное количество странных зверей, у которых тоже было три головы и восемь лап. Высокопоставленные практики божественных искусств ездили на них верхом прямо посреди улиц. Даже техники совершенствования странных зверей похожи на технику бесстрастного сражающегося бога гроссмейстера. Лин Юйсю обратила внимание на леопардовую кошку, сидящую на крыше. Ее тело было размером с тигриное, а на плечах бок о бок разместились три головы. Не удержавшись, девушка восхищенно воскликнула. «Цивилизация багрового света, кажется, просто построена на наличии трех голов и шести рук. Это немыслимо». Добравшись к центру, они обнаружили, что в этом месте находится другой город. Его стены были построены из пурпурного золота, а за ними возвышались тысячи дворцов и залов, поражающих своим величием. Должно быть, в том месте жили боги, и их количество было невообразимым. Генерал привел их в зал перед дворцом и проговорил: «Посланники вечного мира, можете остаться здесь. Скоро сын бога позовет вас навстречу». Как только генерал оставил их наедине, Цинь Му оглянулся. Из-за соседней двери к нему донеслись чьи-то голоса, и он подошел посмотреть. Интерьер зала оказался невероятно роскошным. Судя по всему, это место было частной школой богов-дворян. Внутри сидели дети с тремя головами и шестью руками, читающие вместе с учителем. Четкие голоса их трех ртов ударяли в уши Цинь Му. Три неба дракона Ханя, багровый свет, разделенный на две части. Создание северного и южного высшего императора, одно поколение императора-основателя. Глава 652. Демонстрация силы. Цинь Му был заворожен услышанным, прежде чем внезапно измениться в лице и, глядя на первого предка, выпалить. Дети рассказывают историю каждой эпохи. Три неба дракона Ханя означают, что эпоха дракона Ханя была разделена между тремя разными небесами, верно? Тогда багровый свет, разделенный на две части, относится к эпохе багрового света, разорванный на западный и восточный багровый свет, потрясенный первый предок тихо ответил. Создание северного и южного высшего императора. Во время эпохи высшего императора произошло радикальное изменение, в результате чего получились две разрушенные эпохи, северного и южного высшего императора. Что касается одного поколения императора-основателя, он горько добавил, в эпоху императора-основателя было только одно поколение императора-основателя. Сын бога багрового света, должно быть, время от времени посылал богов на разведку обстановки во внешнем мире. Будучи в курсе всего и зная, что происходило в каждой эпохе, он решил записать произошедшее в небольшой детский стишок и обучил ему малышню. Цинь Му кивнул. Несмотря на то, что сын бога багрового света скрывается в уединении, он не из тех, кто будет отставать от других. Его глаза устремлены во внешний мир, и он планирует что-то большое. Дети в частной школе все еще качали головами и повторяли. Он пробыл в пещере всего 7 дней, пока 49. Они хотели подслушивать дальше, но их обнаружил учитель. Тот тут же заставил детей успокоиться и вышел проверить. Увидев, что у незваных гостей нет трех голов и шести рук, он навел кое-какие справки, прежде чем прогнать их. Цинь Му задумчиво спросил, что значит, он пробыл в пещере 7 дней. Пещера – это рай. Пройдя в плавающий мир багрового света через дыру в пустоте, мы попали в так называемый рай. Однажды я уже слышал подобную историю от небесного наставника. Речь шла о дровосеке, который услышал, как в каменной комнате играют в го, и вошел внутрь. Там сидели двое юношей, что состязались друг с другом. В итоге он решил задержаться и посмотреть, чем закончится партия. А когда дровосек собрался уходить, то понял, что его топор уже начал гнить. Он поспешно спустился с горы и осознал, что все изменилось. В мире смертных прошло уже несколько сотен лет. Это место называлось маленьким раем, ответил первый предок. Дровосек, наблюдающий за игрой в го, улыбнулся Цинь Му. Может быть он, небесный наставник, твой рассказ внезапно напомнил мне, как мастер-основатель небесного святого культа, услышав звуки рубки дерева, пошел понаблюдать. Пока он наблюдал, прошло 100 лет. История дровосека очень похожа на эту. Первый предок попытался подробно вспомнить. Дровосек из истории небесного наставника действительно может быть им. Я об этом даже и не думал. Плавающий мир – это райский мир. Время здесь может отличаться от нашего. А как же деревня беззаботная? Она тоже райский мир? Поинтересовался Цинь Му. Первый предок ответил, я никогда там не был. К тому же после того, как император-основатель приказал божественной расе небесных работ создать деревню беззаботную, об этом не особо распространялись. О ней люди узнали только потом. Однако из-за своей рукотворности она не должна быть раем. Они расположились в соседнем дворцовом зале и заметили, что у здешних слуг тоже 3 головы и 6 рук. Когда дело доходит до приготовления пищи, шеф-повар мог одновременно жарить в 6 воках, а когда служанки подавали блюдо, у них на руках было 6 подносов, благодаря чему они могли быстро накрыть настоящий пирный стол. Все работали очень быстро и слаженно. Если бы методы эпохи багрового света были переданы вечному миру, экономика вечного мира сделала бы еще один большой скачок. Взгляд Цинь Му стал пылким, когда он обращался к первому предку. Питаясь сразу через 3 рта, можно быстро насытиться, а значит уделить работе больше времени. Будучи таким эффективным, один человек сможет выполнять работу 3. Первый предок искренне предупредил. Ты говоришь точно так же, как небесный наставник. Будь осторожен, не иди по его стопам. Он потратил слишком много времени и усилий на людей и другие аспекты, в конечном итоге забыв про себя. Именно поэтому его область совершенствования не достигла должных высот. Не волнуйся, я не пойду по его и твоим стопам. Оставайся здесь и не двигайся. Я пойду куплю травы и посмотрю, смогу ли я полностью исцелить твои раны. Улыбаясь, подбодрил Циньму. По его и моим стопам, ощутив в сердце боль одиночества и ненужности, первый предок снова впал в депрессию. В этот момент к Циньму подошел бог и, поклонившись, произнес: «Сын бога узнал, что посланник ранен, и приказал мне доставить лекарство». Сказав это, он протянул нефритовый поднос, полный маленьких нефритовых бутылочек. «Премного благодарен». Циньму взял бутылочки и открыл их, чтобы понюхать. Он мгновенно узнал все травы, которые использовались для приготовления духовных пилюль, что находились внутри. Метод их приготовления был для него ясен как день, поэтому он сразу понял, что эти пилюли действительно были сделаны из трав, которые были необходимы, чтобы вылечить раны первого предка. Сын бога Багрового Света не стал первым делом демонстрировать нам свою силу, а дал нам лекарство. Как неожиданно, пробормотал Циньму, чтобы получить преимущество в переговорах, сын бога Багрового Света обязательно должен был избить нас. Тем не менее он, взяв на себя инициативу по доставке лекарств, поступил крайне нестандартно, к тому же лекарства еще и те, что надо. Он действительно оправдывает свою репутацию. Неудивительно, что Чи Си так предан ему. Лин Юйсю осторожно спросила: «Эти пилюли не отравлены, ведь так? Если бы там был яд, я бы сразу понял», — покачал головой Циньму. «Даже если бы лекарство приготовил я, оно вышло было примерно таким же. Первый предок, не бойся принимать их. Человек с такой широтой ума будет использовать путь строгости и доброты, и определенно не станет делать что-то из-под тишка». Первый предок был уверен в нем и принял духовные пилюли сразу после того, как Циньму передал их ему, а уже через мгновение в изумлении произнес: «Они и правда помогают». Вздохнув, Циньму сказал: «Из-за такого характера, с сыном бога будет тяжело иметь дело. Если бы он сразу нас поколотил, было бы ясно, что его великодушие невысоко, а значит, было бы легче с ним работать». В имперском городе, на конце моста стоял молодой человек, держа руки за спиной. Он смотрел на плавающих под мостом рыб, у которых тоже было по 3 головы и 6 плавников. Этот человек ничем не отличался от обычных людей, но отличался от всех остальных местных. У него была только 1 голова и 2 руки, а не 3 головы и 6 рук, как у Чи Си. Его одежда облегала тело, она была роскошной, но не слишком украшенной. На воротнике бледно-зеленой накидки виднелось всего несколько вышивок. Его глаза казались очень большими и необычно яркими, в то время как на лбу у него светилось золотистое пятно, которое то открывалось, то закрывалось. Между его глазами было расстояние от 3 до 4 пальцев, мочки его ушей были гораздо длиннее, чем обычные, а лицо выглядело чистым, белым и без бороды. «Твой альянс с вечным миром не так уж плох. По крайней мере, у нас есть место, где можно поселиться. Это намного лучше, чем навсегда остаться в этом раю», — спокойно говорил сын бога Багрового Света. «Без чужеземной агрессии страна умрет. Именно это сейчас и происходит с плавающим миром. Мы безопасно живем здесь уже 50 тысяч лет. Боги-воины стали маленькими ягнятами, у которых нет боевого духа и сердца, чтобы совершенствоваться. Я беспокоюсь за будущих потомков и боюсь, что они постепенно станут обычными. Мы теряем драйв, когда на нас никто не давит. Я боюсь, что, если наши потомки продолжат оставаться в плавающем мире, мы полностью потеряем шанс выбраться отсюда. Вот почему 3000 лет назад я отдал тебе приказ любой ценой найти императора-основателя. В то время я уже готовился эмигрировать в эпоху императора-основателя, даже если бы мне пришлось подчиниться императору-основателю. Никогда не думал, что император-основатель будет побежден так быстро. Только выбравшись, заговорил Чи Си, я понял, что эпоха императора-основателя уже канула в лету, и сейчас царит эпоха вечного мира. Реформа вечного мира имеет много уникальных моментов. Император Янь Фэн позволил мне открыть школы и обучать учеников Багрового Света их божественным искусствам. Сын бога Багрового Света удивленно проговорил: «Похоже, у этого императора есть дух могущественного правителя». Чи Си кивнул. «Как жаль, эпоха императора-основателя мертва, но еще не побеждена. Райские небеса будут продолжать наблюдать за ними, не давая им шанса стать сильнее. Ты нашел божественное кольцо создания, когда был там. Оно с тобой?» — улыбнувшись, поинтересовался сын бога. Сердце Чи Си подпрыгнуло, И он покачал головой. «Есть один хитрый мальчишка Цинь. Он забрал у меня его». Сын бога багрового света одарил собеседника пристальным, тяжелым взглядом. «Ты не осознал истинной силы этого сокровища?» – медленно спросил он, подчеркивая каждое слово. «Ты не понял, на что оно способно». Чи Си было очень стыдно, и он опустил голову. «Сначала я об этом не подумал. Я был полон сожаления после того, как увидел, что этот ребенок сделал с ним». Сын бога багрового света вздохнул. «Это не твоя вина. Твой ум слишком прямолинеен, и ты не знаешь, как изворачиваться и поворачиваться. Этот мальчишка Цинь талантлив. Он один из посланников вечного мира, верно? Сын бога действительно обладает невероятной прозорливостью», — незамедлительно высказал Чи Си. «Прозорливость? На месте императора Яньфэна я бы тоже послал такого умного человека». Сын бога багрового света разбросал немного рыбьего корма. «Если ты будешь с ним драться, то окажешься в невыгодном положении». Чи Си было стыдно, он с покрасневшим лицом сказал: «Я дурак». «Ты не дурак, ты просто недостаточно умен. Ты говорил, что взял ученика из вечного мира, чьи способности очень высоки. В какой он сейчас области?» «Он вошел в область жизни и смерти». Сын бога багрового света на мгновение задумался, прежде чем сказать: «Приведи его сюда, а также передай мой приказ, все практики божественных искусств в области жизни и смерти нашего мира тоже должны явиться сюда. Пусть приходит во дворец». Чи Си не понял его намерения. Сын бога объяснил: «Мне нужен нож, нож, который мог бы пробудить боевой дух нашего народа. Но также я не могу допустить, чтобы они слишком сильно пострадали. Я буду использовать доброту и строгость. Я уже проявил доброту к посланникам вечного мира, теперь черед демонстрации нашей силы. Я должен дать моим людям точильный камень». Он высыпал остатки рыбьего корма в воду, выбросил тарелку и, хлопнув в ладоши, добавил: «Если они без шансов проиграют, они потеряют уверенность. Побежденная собака будет держать свой хвост только между ног, именно поэтому твой ученик станет первым точильным камнем, который наточит нож, наш народ. Как только они станут достаточно яркими и острыми, мы сможем испытать их на посланниках вечного мира. Таким образом мы можем лишить посланников внушающего благоговейный трепет авторитета вечного мира, а также дать нашим людям понять, что они не непобедимы. Это разожжет их боевой дух. Я хочу превратить их из ягнят в драконов». Чи Си колебался. «Я в долгу перед своим учеником», — сын бога с улыбкой утешил. «Не волнуйся, он не умрет. Что касается посланников вечного мира, то перед встречей я должен сперва наточить свои ножи». Чи Си поспешно ушел. Через некоторое время Пань Гунцо последовал за Чи Си и, подняв голову, увидел огромную площадь перед дворцовой дверью. Там толпились многочисленные боги с тремя головами и шестью руками. По центру стоял наблюдающий за ними мужчина с изящной внешностью. Он знал, что это сын бога багрового света, и поспешил отдать ему дань своего уважения. Находящийся намного выше сын бога поднял руку и сказал: «Встать, можете начинать». Пань Гунцо не понял, что тот имел в виду. Внезапно он увидел сотни практиков божественных искусств в области жизни и смерти, выходящих на площадь. Один из них поклонился ему и сказал: «Меня зовут Хукан. Я прошу, чтобы старший брат направил меня». Прежде чем Пань Гунцо понял, что происходит, он увидел, как эксперт по имени Хукан бросился к нему. Он встревожился и, не раздумывая, исполнил технику бесстрастного сражающегося бога. Однако то, что он продемонстрировал, не было божественным искусством боевых техник, а было божественным искусством заклятий, перемешанных с боевыми техниками. Он многому научился у Лин Юйсю, когда она тренировала свои непревзойденные навыки. Бум! Его божественное искусство взорвалось с ужасающей силой и заставило противника отступить. Хукан усмехнулся и, размахивая своими шестью ножами, закружился, как вихрь. Он разрезал его божественное искусство на части, обрушиваясь на него яростными волнами света ножа. Глаза Пань Гунцо сверкнули, и его шесть рук, которые держали шесть мечей, исполнили меч Дао секты Дао, взорвавшись шестью видами форм мечей. Его меч Дао был намного сложнее обычного, так как фактически включал в себя три основные формы меча имперского наставника. Среди вспышек ножей и теней от меча, Хукан получил десятки ран и рухнул на землю. Пань Гунцо улыбнулся: «Ты позволил мне выиграть, ваше высочество». Сын бога багрового света приподнял бровь, между тем еще один эксперт вышел из рядов, поклонился и выпалил: «Я Ло Цзин. Пусть старший брат направит меня». Пань Гунцо озадаченно нахмурился. Они должны были продемонстрировать свою силу негодяю Циню. Почему сын бога демонстрирует ее мне? Ло Цзиин бросился к нему, долго не раздумывая. Все, что он хотел, это как можно скорее ринуться в бой. Между тем золотой глаз в межбровье сына бога багрового света постепенно открылся, отчетливо запечатлевая каждое движение и каждую форму Пань Гунцо. Он сканировал его движения и божественные искусства буквально до тех пор, пока не осталось никаких секретов, которые были бы ему неизвестны. Вскоре Ло Цзиин потерпел поражение. Другой эксперт пошел вперед, чтобы бросить вызов, и Пань Гунцо ничего не оставалось, кроме как продолжить сражаться. Некоторое время спустя Пань Гунцо вырвало кровью от изнеможения, только тогда сын бога багрового света отдал приказ остановиться и обратился к Чи Си. «Уведи его, дай ему время залечить свои раны, и ровно через 10 дней приведи обратно». Чи Си услышал приказ и направился к Пань Гунцо, чтобы увести его. Между тем сын бога багрового света спустился вниз и лично продолжил обучение практиков божественных искусств. Он выполнял божественные искусства и навыки меча, ясно показывая каждое движение и каждую форму. Он показал им, чему Пань Гунцо научился за всю свою жизнь. Он безупречно объяснил божественные искусства и равнодушно сказал: «Итак, ребята, у вас есть 10 дней, чтобы усердно подготовиться. Через 10 дней возвращайтесь и сразитесь с ним еще раз». Тем временем Циньму и Лин Юйсю прогуливались по городу, в то время как первый предок вел двух огромных глазных монстров позади себя. Циньму бродил вокруг. Всякий раз, когда он видел статую бога в плавающем мире, он останавливался и долго смотрел на нее. Лин Юйсю было любопытно, поэтому она с улыбкой спросила: «Чем тебе так нравятся каменные статуи? Разве на них приятно смотреть? Статуи слишком хороши», ответил Циньму с блеском в глазах. «Они были созданы, когда строился плавающий мир. Мастера, которые вырезали эти статуи, в то время были первоклассными фигурами. Они вложили все свои усилия в резьбу, поэтому в этих статуях запечатлен дух эпохи багрового света. Я даже могу узнать техники и божественные искусства только из линий вен». Пробыв здесь несколько дней, я познакомился со многими практиками божественных искусств и богами этого мира, но у них нет такого духа. Вдруг он резко замолчал и после какого-то времени добавил: «Я ищу то, что они потеряли». Лин Юйсю посмотрела на каменные статуи и покачала головой. «Почему сын бога багрового света до сих пор не призвал нас?» Циньму откинулся на статую, даже не подняв головы. «Он думает о том, как продемонстрировать свою силу. Окажись я на его месте, то начал бы с Пань Гунцо. Я наблюдал бы за изменениями в путях, навыках и божественных искусствах эпохи вечного мира, прежде чем что-то делать с остальными». Глава 653. Сражение умов. Слегка дрогнув в сердце, Лин Юйсю тихим голосом проговорила: «Гроссмейстер прожил 10 тысяч лет, и за это время он успел овладеть всеми видами божественных искусств. Более того, он уже успел побывать в западных землях и на верховных небесах императора, а значит сумел выучить их техники. Наблюдая лишь за ним, сын бога багрового света увидел все божественные искусства вечного мира». Циньму все еще рассматривал каменную статую, спокойно отвечая: «Пути, навыки и божественные искусства, которые он увидит, всего лишь очертания. Он не сможет познать истинный дух вечного мира. Гроссмейстер не сможет его продемонстрировать, так как его характер слишком мягкий. Чтобы увидеть настоящий вечный мир», подняв голову, он скривил губы в насмешливой улыбке. «Ему нужно увидеть меня». Лин Юйсю рассмеялась: «Выпендриваешься». Первый предок улыбчиво проговорил: «Девочка из семьи Лин, Муэр не выпендривается. Я могу показать тебе его дух». Сказав это, он легко стукнул по межбровью Лин Юйсю. Ее глаза мгновенно помутнели, но между ее бровей постепенно начал появляться яркий свет. Теперь она видела перед собой лишь размытые силуэты. «Взгляни на Муэра», — посоветовал первый предок. Лин Юйсю повернула голову, чтобы посмотреть на Циньму, и сразу же увидела его пылающий, как огонь, дух. Он не боялся ни небес, ни земли, и был переполнен смелостью бороться и побеждать. Сердце девушки слегка дрогнуло. Спустя мгновение ее зрение вернулось в норму, и она больше не видела перед собой духа парня. «Если бы сейчас перед тобой стоял твой отец император Йин Фэн, ты бы увидела что-то подобное. Его дух еще сильнее, чем у Циньму», — многозначительно проговорил первый предок. «Императору, основавшему империю, не нужно быть самым сильным человеком в мире, но ему нужно владеть самым большим духом и сердцем. Император Яньфэн именно такой человек. Когда я издали увидел имперского наставника, то обнаружил, что тот не обладает подобным духом. Именно дух Яньфэна олицетворяют эту эпоху. Лин Юйсю была озадачена. Она никогда бы не подумала, что существо вроде первого предка может быть такого высокого мнения о ее отце. Совершенствование императора Яньфэна было слабее, чем у имперского наставника. Его способности и понимание уступали таковым у Циньму и наставника. Другими словами, он был выдающимся, но не уникальным. Тем не менее, император Яньфэн был главным человеком, стоящим за реформой Вечного Мира. Именно он пытался разрушить богов в сердцах и храмах, чтобы использовать богов и божественные искусства на пользу людей. Несмотря на это, его славу затмил имперский наставник. «Я хочу быть таким человеком, как мой отец. Я хочу превзойти его успех», — подумала про себя Лин Юйсю. Спустя 10 дней Пань Гунцо вернулся во дворец и снова сразился с практиками божественных искусств плавающего мира. Теперь здесь были не только практики области жизни и смерти, но и областей небожителя и семи звезд. Их количество переваливало за несколько тысяч. Перед практиками божественных искусств области жизни и смерти была поставлена задача сразиться с Пань Гунцо. За последние 10 дней их совершенствование значительно выросло. Более того, теперь они могли исполнять божественные искусства, ранее продемонстрированные Пань Гунцо. Их мастерство достигло невероятных высот, будто они тренировались десятки лет. Пань Гунцо был ошеломлен и поражен. Сражаясь с этими практиками, он прилагал все свои усилия и по-прежнему демонстрировал превосходство в мастерстве. В результате он выиграл в большинстве схваток, но все же потерпел поражение в некоторых из них. На этот раз сын бога Багрового Света давал ему достаточно времени для отдыха, поэтому он всегда возвращался в свою лучшую форму, прежде чем снова вступить в бой. Из-за этого все сражения проходили невероятно интенсивно. Сын бога возвышался в небе, наблюдая за битвой внизу. Наклонив голову, он спросил, чем в последние несколько дней были заняты посланники Вечного Мира. Бог рядом с ним поклонился и тихо ответил: «Посланники ничего не делают, а просто блуждают по городу. С виду они крайне любопытны, судя по всему, они никогда раньше не были во внешнем мире. Они разглядывают каменные статуи и проводят длительное время у каждой из них. Особенно странно себя ведет посланник Цинь, он просто разлегся на одной из статуй и смотрит на нее. Последним временем он не слишком любопытствует, а лишь рисует каменные статуи». Сын бога поднял свои красивые, напоминающие изогнутые лезвия брови, думая вслух: «Какой ужасающий противник! Подобный талант в вечном мире – огромная проблема». Бог, стоящий рядом с ним, не понимал, о чем тот говорит. Сын бога достал зеркало, накрыл его черной тканью и передал его этому богу. «Возьми зеркало и найди его. Затем сними ткань, издали наведи на него зеркало, а затем накрой его обратно и принеси мне». Бог был сбит с толку, но все же схватил зеркало и поспешно отправился в дорогу. Между тем сын бога продолжил наблюдать за сражениями. Спустя некоторое время бог принес зеркало обратно и проговорил: «Я направил зеркало на посланника Вечного Мира и немедленно поспешил вернуться». Сын бога взял зеркало и осторожно снял с него черную ткань. Пока его глаза смотрели на артефакт, вертикальный глаз в его межбровье продолжал наблюдать за Пань Гунцо. Внезапно он замер. Теперь все его глаза уставились на зеркало. В зеркале спиной к нему стоял Циньму, осматривающий каменную статую. Возле него находилась девушка и два огромных глазных яблока. В этот момент показалось огромное, невероятно бледное лицо первого предка. Казалось, тот был очень близко к зеркалу и смотрел прямо в него. Однако его ошеломил не первый предок, а Циньму. Зеркало не могло полностью сфокусироваться на силуэте юноши. Кроме двух рук и одной головы, у того была еще одна аура, яростный боевой дух. Этот яростный боевой дух постепенно превращался в две дополнительных головы. Более того, он сумел разглядеть четыре дополнительных призрачных руки, вырастающих из его подмышек. Эти четыре руки и две головы были созданы из его жизненной эссенции, они не обрели физической формы. Сын бога прищурился, наблюдая за медленно растворяющимся в зеркале видением, а чуть погодя подозвал к себе Чи Си и спросил: «Чи Си, ты передал посланникам Вечного Мира технику бесстрастного сражающегося бога?» Тот покачал головой: «Этот мерзавец украл мой таинственный нож казни бога, отравил меня и обманом завладел моим сокровищем, с чего бы мне делиться с ним своей техникой?» Сын бога вздохнул: «Он вот-вот овладеет, Нет, он вот-вот создаст свою собственную технику бесстрастного сражающегося бога. От шока Чи Си потерял дар речи. Пока мы изучаем техники и божественные искусства вечного мира, этот парень не отстает. Он раскрывает божественные искусства и технику нашей эпохи багрового света. Несмотря на то, что ему, скорее всего, не удастся постичь их секретов, он овладеет бесстрашным духом багрового света. Сын бога снова вздохнул. Откуда взялся этот человек, предоставляющий так много неприятностей? Неужели это император Йинфэн, скрывающийся под видом посланника? Нет, это не так, у него нет ауры императора, а его область совершенствования недостаточно высока. Чи Си поспешно ответил: «Я встречался с императором Йинфэном, и он уже стал богом. Этот мерзавец определенно не он. Сын бога, этого парня зовут Циньму. Неужели с ним и вправду так сложно иметь дело? Он никогда не изучал божественных искусств эпохи Багрового Императора, и даже удайся ему совершенствовать 3 головы и 6 рук, он не сумеет исполнить соответствующее искусство». Сын бога мягко кивнул и улыбнулся. «Я понимаю. Просто меня тревожат его способности и понимание. Продолжайте наблюдать за посланниками Вечного Мира и сообщайте мне о всех их действиях. Не упускайте даже малейших деталей». Несколько богов немедленно поклонились и ушли. Кашляя кровью, Пань Гунцо упал на землю, чувствуя себя ужасно истощенным. Раздался голос сына бога: «Чи Си, уведи своего ученика, пусть он отдохнет. Вернись через 10 дней». Распластанный на земле Пань Гунцо дважды дрогнул. Вскоре поступил очередной отчет. Посланники Вечного Мира отправились в частную школу и начали выпрашивать информацию у детей. Учитель понятия не имеет, что с ними делать. «Могу ли я спросить у сына бога, стоит ли нам их прогнать?» Сын бога недоумевал. Немного поразмыслив, он покачал головой. «Император Йинфэн дал нам землю и позволил нам открыть школы и академии. Я не могу вести себя более скупо, чем он. Пусть они и остаются». Через 4 дня пришел другой бог, сообщая: «Посланники Вечного Мира учились 4 дня, после чего прекратили посещение школы». Сын бога ответил: «Продолжай наблюдать, я хочу быть в курсе их действий». 2 дня спустя бог сообщил: «Посланник Вечного Мира посетили дворец палача и встретился с Пань Гунцо. Он предложил ему лекарства, но тот не осмелился их принять. После того, как посланник ушел, он выбросил их в канализацию». Сын бога нахмурился. «Что это бы могло значить?» «Продолжай наблюдение». Сын бога, посланник Вечного Мира дразнил женщин, после чего его избила принцесса Вечного Мира. Они подняли довольно много шума, на улицах начался хаос. Слегка изменившись в лице, сын бога прокричал: «Проверь, все ли в порядке. Помни, что ты должен сконцентрироваться на посланнике Вечного Мира и наблюдать за всеми его действиями». Спустя мгновение бог снова вернулся, докладывая: «Город в хаосе. На улицах сражаются несколько сотен практиков божественных искусств, а посланник Вечного Мира вместе с принцессой наблюдают за происходящим со стороны». Сын бога помрачнел в лице. Конец, он сделал это. Бог, докладывающий ему, не понимал, о чем идет речь. Ходя взад-вперед, сын бога продолжил: «Он отправился в частную школу, чтобы изучить базовые боевые приемы нашего багрового света, движение меча, 14 форм меча, движение ножа и его 17 форм, навыки кулака, движение тела, навыки зрачка и пальцев. Всего лишь за 4 дня он закончил изучать все основные приемы. Теперь пришло время взяться за все остальное. Ему все еще нужно увидеть уровень, которого достигли наши божественные искусства. Лучший способ сделать это – создать хаос. Когда на улицах сражаются несколько сотен практиков, наблюдая со стороны, можно разглядеть все виды их божественных искусств». Сын бога рассмеялся, тем не менее, за смехом стоял лишь звук. На его лице не было улыбки. Сделав паузу, он проговорил: «Подождите еще несколько дней, а затем вызовите его на бой с моими практиками божественных искусств после того, как Пань Гунцо закончит. Я хочу лично увидеть способности этого посланника Вечного Мира». Через 4 дня Пань Гунцо пригласили в имперский город. Сын бога сказал ему: «Маленький друг Пань Гунцо, ты не мог бы запечатать свои божественные сокровища и сразиться с практиками божественных искусств в области небожителя и 7 звезд? Пань Гунцо сразу же догадался о его намерениях и смущенно ответил: «Сын бога, я думаю, что нет необходимости сражаться. Даже если твои ученики сильно превзойдут меня в одной области, они не смогут совладать с тем парнем». Недоумевая, сын бога улыбчиво спросил: «Маленький друг, почему ты говоришь такие грустные вещи?» Пань Гунцо покачал головой. «Ученики сына бога яростны в бою и ничем мне не уступают. Под твоим руководством они значительно улучшились за последние 30 дней. Среди них уже появилось довольно большое количество людей, способных меня одолеть. Но все же, в сравнении с парнем с фамилией Цинь, они значительно слабее». Сын бога молча слушал искреннюю речь Пань Гунцо. «Я уже довольно долго с ним не сражался. Выйдя из уединения, я постоянно с ним боролся. В прошлом я еще мог с ним совладать, но после того, как область моего совершенствования превысила его, я уже был не в силах выдержать даже одного его удара. Теперь, несмотря на то, что я могу биться против любого из практиков божественных искусств багрового света, я все еще не осмеливаюсь бросать ему вызов. Если сын бога хочет, чтобы твои ученики одолели его, им это будет не по силам, даже если ты сам будешь их учить». Сын бога оглянулся, увидев тысячи практиков божественных искусств, ошеломленно уставившихся на Пань Гунцо. Было очевидно, что тот вызвал у них впечатление, будто одолеть Циньму невозможно. Дела обстояли плохо, очень. Пань Гунцо торжественно продолжил: «Если кто-то сумеет победить в бою со мной, находясь на область ниже меня, то, возможно, этот человек сумеет его одолеть». Сын бога нахмурился. Пань Гунцо открыл рот, чтобы продолжить говорить, но не смог издать ни звука. Понимая, что это сын бога закрыл ему рот, он подумал: «Я и так сказал все, что собирался. Решайте сами, верить мне или нет. Вы думаете, что просто собираетесь пнуть камень на земле, и не ожидаете, что сейчас ваша нога наткнется на гору Сумеру?» Он был в восторге от того, что станет свидетелем их несчастья. «Вы думали, что я подарю вам уверенность в своих силах, но на самом деле вы глупцы. Вы даже не подозреваете, с каким ужасным монстром вот-вот столкнетесь». Сын бога багрового света расплылся в улыбке. «В таком случае, пригласите посланника вечного мира». Позвать посланника вечного мира для аудиенции. Глава 654. Абсолютно непобедим. Цинь Му переоделся в официальную одежду вечного мира и вышел из комнаты. Он увидел, как Лин Юйсю переодевается в одежду посланника, и его глаза загорелись. Чтобы встретиться с сыном бога в качестве официальных представителей, им пришлось надеть официальный наряд. На службе Империи Вечного Мира было довольно много женщин. Будучи практиками божественных искусств, они не сильно уступали мужчинам. Женщины состояли даже в рядах первых высокопоставленных чиновников. Их официальная одежда тоже была очень специфической, и тот наряд, в который прямо сейчас переодевалась Лин Юйсю, был именно такой. Ее спину прикрывала фиолетовая мантия, а на поясе красовался нефритовый пояс. Нижняя часть ее платья была похожа на цветок лотоса, а верхняя сильно облегала тело и имела узкие рукава, подчеркивая ее манящие изгибы. Ее корсаж имел форму перевернутого сердца, открывая грудь, похожую на две половинки луны. На ее плечах была еще одна тонкая накидка, а несколько дополнительных поясов были пропитаны жизненной ци и обвивали ее талию и голову. Она выглядела очень элегантно. Цинь Му то и дело бросал взгляд на ее грудь. Во дворе было много разных женских нарядов, но мало таких, которые могли бы подчеркнуть всю элегантность. Женщины в вечном мире вели себя дерзко, и, хотя их нельзя было сравнить с представительницами западных земель, они все же могли показать свои изящные изгибы через одежды. Лин Юйсю застенчиво взглянула на него и с улыбкой спросила: «Куда ты смотришь?» Цинь Му поспешно отвел взгляд, но долго не продержался и снова начал поглядывать на ее грудь. Лин Юйсю злилась от смущения, тайком подтягивая воротник. В этот момент к ним подошел первый предок и кашлянул, напугав их обоих. Он был в своем старом одеянии, в конце концов он не был чиновником вечного мира, поэтому ему не нужно было переодеваться. «Идем, сегодня мы покажем им нашу силу. Мы и так потратили здесь достаточно времени. Один месяц здесь эквивалентен 7 месяцам нашего мира. Это путешествие намного длиннее, чем ожидалось». Цинь Му кивнул и последовал за ним. «Сын бога багрового света хорошо обучил Пань Гунцо, я ходил к нему и, хотя его раны тяжелы, его способности значительно возросли. Он быстро учится и уже отточил до совершенства свое мастерство в технике бесстрастного сражающегося бога. Также он кое-что узнал от практиков божественных искусств плавучего мира. А так как его травмы очень серьезны, это означает, что местные практики равны ему по силе. Сестра Юйсю, здесь есть немало людей, которые под стать тебе, а может даже и сильнее». Лин Юйсю шагнула вперед. Цинь Му не упустил возможности снова покоситься на ее грудь, но его ждало разочарование, ведь она приподняла свое слегка выглядывающее нижнее белье. Воротника не хватало, так она еще и нижнее белье подняла. Бабушка Сы с юных лет учила его, что только большегрудые девушки бывают самыми красивыми, поэтому он первым делом смотрел представительницам слабого пола на грудь. К стандартам красоты деревни Цаньлао нельзя было относиться легкомысленно. Целитель как-то сказал ему: «Муэр, когда ты смотришь на груди девушек, это не значит, что ты извращенец, а просто думаешь о продолжении рода. Это очень серьезное дело». Цинь Му выгравировал эти слова глубоко в своем сердце. «В плавучем мире есть много экспертов, которых ты не можешь недооценивать. Муэр, всегда будь начеку», — проговорил первый предок. «Я никогда так не думал о них», — улыбнулся Цинь Му. «Еще будучи на корабле, я уже размышлял над тем, как буду действовать». Вскоре с площади донесся резонирующий голос: «Посланники Вечного Мира, принцесса Юйсю и великий ректор Цинь Му выражают свое почтение сыну бога Багрового Света. Его величество приготовил небольшой подарок». Сын бога Багрового Света и остальные боги оглянулись. Цинь Му и Лин Юйсю спокойно подошли. Молодые люди выглядели свежо и красиво. Мальчик был подобен нефритовому дереву на ветру, в то время как девушка выглядела храброй и грозной. Любой, кто увидел бы их, начал бы восхвалять. «Никогда не думал, что одна голова и две руки могут выглядеть так хорошо», — тихо похвалил один из богов с тремя головами и шестью руками. Бог рядом с ним поспешно предупредил его: «Замолчи, будь осторожен, иначе сын бога услышит тебя». Ранее говоривший бог понял, что ляпнул ерунду и испугался. Сын бога Багрового Света был как Цинь Му, не превратился в трехголового и шестирукого. К счастью для него, он, казалось, не слышал его слов и чувствовал себя достаточно непринужденно. Цинь Му достал руководство по мечу для трех основных форм меча, в то время как Лин Юйсю достал различные сокровища, которые император Янь Фэн передал ей. Бог вышел вперед, чтобы принять их, и поклонился, поднимаясь по длинной лестнице, чтобы предложить их своему лидеру. Не обращая внимания на редкие сокровища, сын бога Багрового Света взял только руководство по мечу и тут же пролистал его. Он уже не один раз видел эти три основных формы меча в исполнении Пань Гунцо, но все равно пролистал их. Среди всех сокровищ, только руководство по мечу было тем, что стоило больше всего. «Все гораздо сложнее, чем я предполагал», — сын бога Багрового Света закрыл руководство по мечу и с улыбкой сказал. «Император Вечного Мира очень кропотлив. Посланники, пожалуйста, присаживайтесь». Цинь Му и Лин Юйсю вышли вперед, как вдруг из толпы вышел трехголовый шестирукий бог, преграждая им путь. Он сжал кулаки и поклонился. «Вечный мир, маленькая страна за пределами нашей территории, если вы хотите заключить союз с династией богов Багрового Света, вам придется сначала пройти мимо меня. Меня зовут Хукан, могут ли посланники наставить меня?» Цинь Му посмотрел вперед и увидел, что там стояло по меньшей мере 10 тысяч трехголовых и шестируких практиков, и сильно нахмурился. Он посмотрел вверх на сына бога, который в данный момент просто молча сидел и смотрел на них. Цинь Му с предельно приятным выражением лица сказал: «Как я посмею сражаться перед сыном бога? Разве это не преступление, караемое смертью? Посланники, пожалуйста, поднимитесь, чтобы мы могли обсудить детали», — проговорил сын бога. «Старый пройдоха», — Цинь Му поднял брови, а сын бога тем временем продолжал молчать. Тысячи практиков божественных искусств стояли на месте, ведь им не был дан приказ к отступлению. Все, что сказал сын бога, это чтобы посланники поднялись наверх. Было очевидно, что, если Цинь Му и остальные хотят подняться, им нужно пробиться с боем. Старший брат Ху уже сражался с гроссмейстером. Цинь Му улыбнулся. «Его способности очень сильны». «Гроссмейстер?» — озадаченно переспросил Хукан. «Я имею в виду Пань Гунцо. Я просто ласково называю его гроссмейстер. Ты победил в схватке с ним?» — с теплой улыбкой поинтересовался Цинь Му. Пань Гунцо, неподалеку стоявший рядом с Чи Си, тихо фыркнул и что-то проворчал. «Привык он. Приласкай мой зад. Я один из немногих, кто смог одолеть его, но это было 10 дней назад. Когда я в последний раз сражался с ним, мне пришлось использовать сотню движений, чтобы одержать над ним верх. Теперь я смогу сделать это всего за 20-30», — выпалил Хукан. Цинь Му слегка кивнул головой со словами: «Совершенствование гроссмейстера необычайно, ты весьма силен, раз смог одолеть его. Я нахожусь в области жизни и смерти, гордо произнес Хукан. «А ты в какой области? Я запечатаю свои божественные сокровища, чтобы сражаться с тобой на равных. Я нахожусь в области семи звезд, но я уже поднялся до уровня, где собираюсь прорваться в область небожителя». Цинь Му на мгновение задумался и добавил: «Сын Бога, не мог бы ты попросить каждого запечатать их совершенствование до области семи звезд?» Сын Бога не знал, что сказать, и лишь кивнул головой. Бог рядом с ним звучно приказал: «Ученики, слушайте, запечатать свои совершенствования». Звуки закрывающихся божественных сокровищ доносились с огромной площади. Цинь Му на какое-то время призадумался и затем снял со своего межбровья золотой ивовый лист, бережно пряча его. Первый предок нахмурился и сказал: «Муэр, не стоит этого делать, я просто хочу, чтобы все прошло быстрее, в конце концов мы потратили здесь слишком много времени. Сестра Юйсю, чуть позже следуй за мной». Лин Юйсю кивнула. Цинь Му посмотрел на Хукана и с улыбкой сказал: «Старший брат Ху, я разберусь с тобой немного позднее». Внезапно изнутри его тела раздались хлопки, плоть и кровь яростно разрастались, вскоре из его шеи выросла голова, а затем еще одна с правой стороны. Обтянутые кожей кости выросли из-под его рук, принимая форму дополнительных рук. 3 головы и 6 рук. Лин Юйсю подскочила от испуга и только сейчас заметила, что Цинь Му сменил свою официальную одежду, сделав воротник намного свободнее. Шитье под мышками также имело пробелы, которые могли вместить еще 4 руки. «Ага, пастушок еще и неплохой портной», подумала она про себя. Но эти 3 головы и 6 рук немного страшноваты. Цинь Му закончил отращивать дополнительные 3 головы и 6 рук. На лбах каждой головы можно было увидеть по вертикальному глазу, но они были полуприкрыты. Размахивая 6 ножами, Хукан в волнении бросился вперед. «Ты совершенствовал технику нашего плавучего мира? В таком случае ты встретил достойного противника. Несмотря на то, что он запечатал свое совершенствование, его способности все равно были чрезвычайно мощными и ужасающими. Его навыки ножа были не только навыками ножа, но и заклятиями, спрятанными внутри. Было очевидно, что, когда Пань Гунцо использовал во время спаррингов метод боевых заклятий Лин Юйсю, сын бога Багрового Света изучил их, прежде чем обучить им всех остальных. Сердце Лин Юйсю подпрыгнуло, но в этот момент 6 рук Цинь Му соприкоснулись друг с другом и рванули вперед. 3 переворачивающие небо руки инь-ян собрались вместе, а уже в следующий миг послышался громкий хлопок, в то время как Хукан отлетел назад с еще большей скоростью, чем ранее бежал вперед. Он был удивлен, но в то же время взбешен. Пытаясь вонзить 6 ножей в землю, чтобы затормозить, из-под их лезвий разлетались снопы искр. Вьюх! 3 луча света вырвались из глаз Цинь Му, пригвождая Хукана к земле. Огромное давление давило на него сверху и толкало вперед в толпу, заставляя всех на площади падать и спотыкаться. За долю секунды вся площадь была охвачена хаосом. Цинь Му громко рассмеялся и внезапно присел на корточки, раздвинув ноги на метр. Его бедра, казалось, наполнились безграничной энергией для прыжка, а мышцы и сухожилия натянулись до предела. Непреодолимый боевой дух вырвался из его тела и закружился, превратившись в яростно круживший вокруг него воздушный поток, который можно было увидеть даже невооруженным глазом. Даже у Лин Юйсю, стоявшей позади него, почти задралось платье, и волосы начали непрерывно развиваться. Бум! Земля взорвалась, и там, где еще миг назад стоял Цинь Му, а сейчас уже никого не было, появилась огромная яма, от которой в разные стороны паутиной распространялись трещины. Лин Юйсю посмотрела в небо и увидела где-то вдали маленькую красную точку. Бабах! Раздался оглушительный грохот, и Цинь Му метеоритом врезался в толпу практиков. Между тем скользящее тело Хукана до сих пор не остановилось. Прежде чем его смех затих, пилюля меча в его руках разделилась на 6 частей и разлетелась во все стороны. За долю секунды она превратилась в величественные горы и реки, утопившие в себе бесчисленное множество практиков божественных искусств. 6 рук Цинь Му задрожали и 6 мечей, казалось бы, покрывшихся переливающимися крошечными чешуйками, перевоплотились в 6 длинных ножей. Куда направляются длинные ножи? Это были свирепые тигры, направлявшиеся к стаду ягнят. Стадо ягнят было перепутано и не представляло угрозы. Он пробивался сквозь толпу, и только 6 человек осмелились напасть на него. Они сделали это одновременно, но против 6 практиков в одной и той же области он был абсолютно непобедим. Свет ножа за долю секунды превратился в огромный шар света, расширившийся во всех направлениях, сметая бесчисленных практиков божественных искусств, которые бежали в его сторону. Свет ножа исчез, в то время как он широко развел шесть рук и, быстро перебирая ногами, бросился в толпу. Где бы он ни пробегал, повсюду раздавались взрывы. Через считанные секунды в воздухе можно было увидеть кувыркающихся практиков. Безостановочно гремели раскаты грома, с неба все время доносился треск ломающихся костей. Слышались жалобные крики боли и даже блеяния ягнят. В небо взлетали не только люди, но и ягнята. Он постиг божественное искусство создания из божественного кольца создания и добавил к нему божественное искусство создания небесного наставника, но он так и не исполнил мудру небес и земли, которой я его обучил, депрессивно пробормотал первый предок. Немного погодя, его глаза загорелись от увиденного. Парень, наконец, исполнил его навыки мудры. С перекрещивающейся поступью Циньму мелькал среди бесчисленных практиков божественных искусств, словно призрак. Исполняя навык мудры небес и земли, он был повелителем небес и земли. Воздух был близок к самоподрыву, между тем сильные практики либо глубоко врезались в землю, либо взлетели на несколько сотен метров. Первый предок удовлетворенно улыбнулся. Девять глаз трех голов Циньму выстрелили лучами божественного света, сдувая практиков божественных искусств плавучего мира под треск ломающихся ребер. Его божественные глаза прекрасно компенсировали недостаток движений. Лин Юйсю ошеломленно смотрела на поле боя в нескольких сотнях метрах впереди и бормотала: «Следовать позади? Но как, если он бежит так быстро?» Первый предок медленно пошел вперед, говоря: «Давай для начала пойдем обычным шагом». Лин Юйсю последовал за ним, и они вдвоем направились ко дворцу, в котором находился сын бога Багрового Света. Бум! Еще один трехглавый, шестирукий практик рухнул рядом с шагающей парочкой. Лин Юйсю выглядела спокойно и изо всех сил старалась не смотреть вверх. Она слышала непрерывные звуки падения, словно от идущего из людей дождя. Практики плавучего мира вперемешку с ягнятами падали даже не дождем, а градом. Вокруг царил полнейший беспорядок, повсюду валялись бесчисленные практики божественных искусств. Некоторые из них катались по земле и скулили, в то время как другие смотрели в небо с пустым выражением лиц. Неподалеку сформировалась куча из упавших людей, постоянно дополняющиеся новыми жертвами. Лин Юйсю старалась сохранять самообладание и таки дошла до самого конца лестницы. В этот момент перед ними появился Циньму, рассеявший свою трехголовую, шестирукую форму, возвращаясь к своему истинному виду, и с почтительным выражением лица поднялся с ними по лестнице. Вокруг них все еще падали люди. Каждый раз, когда кто-то падал, Лин Юйсю чувствовала, как ее сердце подпрыгивает, и думала про себя: наверное, падать на каменные ступени очень больно. Пань Гунцо, стоящий на ступеньках рядом с Чи Си, увидел проходящего мимо Циньму и поспешно втянул голову в себя, слегка преклонившись, чтобы выразить свое уважение. Циньму с улыбкой кивнул ему, и Чи Си, чье крайне мрачное лицо, казалось, схватило какая-то судорога. У других богов плавучего мира были похожие выражения лиц, но они не произнесли ни слова, просто пристально уставившись на него. Он, казалось, ничего не замечал. Только когда Лин Юйсю и первый предок поднялись на последнюю ступеньку и увидели сына бога Багрового Света, они поклонились, и их голос зазвенел по площади: «Посланники Вечного Мира отдают дань уважения сыну бога Багрового Света». Шлеп. Последний практик божественных искусств рухнул с неба, приземляясь прямо между Циньму и сыном бога Багрового Света. Глава 655. Единство воли, неприступная твердыня. Взгляд сына бога упал на практика божественных искусств, приземлившегося перед ним, прежде чем постепенно подняться к лицу Циньму. Затем он отвернулся, всматриваясь вдаль. Площадь впереди была покрыта глубокими ямами, на дне каждой из которых распластался тот или иной практик. Было также огромное количество людей, которые не упали на землю, создавая яму, но все же получивших серьезные увечья в только что прошедшем побоище в виде переломанных ребер, рук и ног. Также встречались те, кто остался относительно цел, ведь был всего лишь превращен в ягнят божественным искусством противника. Они до сих пор растерянно носились по площади и непрерывно мычали. Если бы это было настоящее поле битвы, молодое поколение плавающего мира было бы полностью уничтожено. Цивилизация, с течением времени становящаяся все более решительной, могла быстро потерять целое поколение. Сын бога встал и прошел мимо Циньму, не обращая на него никакого внимания. Он подошел к краю ступени и посмотрел вниз. Династия богов Багрового Света пережила две эпохи. Багровому императору удалось построить империю на необработанной земле. Во времена нужды появился Светлый император, спасая нас от гибели. Люди Багрового Света яростно сражались на протяжении сотен поколений, основывая великолепную эпоху. Его голос не был слишком резонирующим, но обладал тяжелым звучанием, ударяющим в уши всем слушателям. И все же после того, как мы спрятались в этом месте, многое произошло. Люди, скрывающиеся здесь, постепенно забывали врага снаружи, стершего с лица земли наш дом, нашу страну и наших сородичей. Они постепенно забыли о смелости и борьбе Багрового и Светлого императоров, забыли, что однажды они были богами войны, расой богов войны. Все вместе мы спрятались в крохотном здании, переставая беспокоиться обо всем остальном. Это неприемлемо. Спрятаться, значит, потерпели поражение. Это унизительно. Его голос становился все громче и громче. Все люди на площади внизу чувствовали себя опозоренными и не осмеливались поднять голову. Даже Чи-Си стоял, потупив взгляд в землю. «Мне пришлось использовать гостя, чтобы опозорить вас, оскорбить вас, чтобы пробудить вас». В голосе сына бога слышалась нотка злости. «Я воспользовался им, чтобы предупредить его людей, дать им понять, что вы уже забыли свои традиции, забыли о своей ненависти и духе Багрового Света. Без него наша эпоха и вправду мертва. Она умерла не от рук райских небес, а от ваших, от рук тех, кому повезло выжить». Его речь слегка замедлилась, а в тяжелом голосе слышалось уныние. «Вы знаете, почему я осмеливаюсь называть себя лишь сыном Бога? Почему я настаивал на отправке людей из плавучего мира ради получения новостей извне? Вы знаете, почему 3000 лет назад я хотел связаться с императором-основателем и даже подчиниться ему? Я не мог смотреть. Я не мог смотреть, как вы все сильнее и стремительнее опускаетесь на дно, как разрушаете эпоху Багрового Света своими руками, не мог наблюдать, как вы становитесь грешниками. Я просто хочу, чтобы вы, ребята, вернулись к реальности и заново открыли для себя дух эпохи Багрового Света, набрались боевого духа и перегруппировались». Он медленно шагал в сторону ступеней. «Я осмеливаюсь называть себя не императором, а лишь сыном Бога, не потому, что я хуже императора вроде того, что правит вечным миром, а потому, что мои подданные недостойны подобного. Если вы недостойны, то и я вместе с вами. Посланник вечного мира очень силен, он мог самостоятельно одолеть шестерых из вас. Но задумайтесь, почему он сражался так на протяжении всего времени? Почему среди десятков тысяч из вас, только 6 человек могли атаковать его одновременно?» Мужчина замолчал, давая окружающим немного времени на размышления.